Можете передать мне. Мне нужно самому видеть арестантку. Мне всегда разрешали прежде. То было прежде, — бегло взглянув на Нехлюдов, сказал смотритель. — Я имею разрешение от губернатора, — настаивал Нехлюдов, доставая бумажник. — Позвольте. Все так же, не глядя в глаза, сказал смотритель, и, взяв длинными сухими белыми пальцами, из которых на указательном было золотое кольцо, поданную Нехлюдовым бумагу, он медленно прочел ее. «Пожалуйте в контору», — сказал он. В конторе в этот раз никого не было. Смотритель сел за стол, перебирая лежавшие на нем бумаги, очевидно, намереваясь присутствовать сам при свидании. Когда Нехлюдов спросил его, не может ли он видеть политическую Богодуховскую, то смотритель коротко ответил, что этого нельзя. «Свидание с политическими не полагается», — сказал он и опять погрузился в чтение бумаг. Имея в кармане письмо к Богодуховской, Нехлюдов чувствовал себя в положении провинившегося человека, замыслы которого были открыты и разрушены. Когда Маслова вошла в контору, смотритель поднял голову и, не глядя ни на Маслову, ни на Нехлюдова, сказал «Можете» и продолжал заниматься своими бумагами. Маслова была одета опять по-прежнему в белой кофте, юбке и косынке. Подойдя к Нехлюдову и увидав его холодное злое лицо, она багрово покраснела и, перебирая рукою край кофты, опустила глаза. Смущение ее было для Нехлюдова подтверждением слов больничного швейцара. Нехлюдов хотел обращаться с ней, как в прежний раз, но не мог, как он хотел, подать руки. Так она теперь была противна ему. «Я привез вам дурное известие», — сказал он ровным голосом, не глядя на нее и не подавая руки. «В сенате отказали». «Я так и знала», — сказала она странным голосом, точно она задыхалась. По-прежнему Нехлюдов спросил бы, почему она говорит, что так и знала. Теперь он только взглянул на нее. Глаза ее были полны слез. Но это не только не смягчило, напротив, еще более раздражило его против нее. Смотритель встал и стал ходить взад и вперед по комнате. Несмотря на все отвращение, которое испытывал теперь Нехлюдов к Масловой, он все-таки счел нужным выразить ей сожаление о сенатском отказе. «Вы не отчаивайтесь», — сказал он. «Прошение на высочайшее имя может выйти, и я надеюсь, что...» «Да я не об этом», — сказала она, жалостно мокрыми и косящими глазами, глядя на него. «А что же? Вы были в больнице, и вам верно сказали про меня». «Да что же это ваше дело?» — нахмурившись, холодно сказал Нехлюдов. Затихшее было жестокое чувство оскорбленной гордости поднялось в нем с новой силой, как только она упомянула о больнице. Он — человек света, за которого за счастье сочла бы выйти всякая девушка высшего круга, предложил себя мужем этой женщине, и она не могла подождать и завела шашни с фельдшером, — думал он с ненавистью, глядя на нее. «Вы вот подпишите прошение», — сказал он, и, достав из кармана большой конверт, выложил его на стол. Она утерла слезы концом косынки и села за стол, спрашивая, где и что писать. Он показал ей, что и где писать, и она села за стол, оправляя левой рукой рукав правой. Он же стоял над ней и молча глядел на ее пригнувшуюся к столу спину, изредка вздрагивавшую от сдерживаемых рыданий, и в душе его боролись два чувства — зла и добра, оскорбленной гордости и жалости к ней страдающей, и последнее чувство победило. Что было прежде? Прежде ли он сердцем пожалел ее, или прежде вспомнил себя, свои грехи, свою гадость именно в том, в чем он упрекал ее, он не помнил. Но вдруг в одно и то же время он почувствовал себя виноватым и пожалел ее. Подписав прошение, отерев испачканный палец об юбку, она встала и взглянула на него. «Что бы ни вышло и что бы ни было, ничто не изменит моего решения», — сказал Нехлюдов. Мысль о том, что он прощает ее, усиливала в нем чувство жалости и нежности к ней, и ему хотелось утешить ее. «Что я сказал, то сделаю», —